Грузинская кухня. Традиции, вкусы и интересные факты. Грузинская кухня — это большая часть культуры, впитавшая в себя традиции, гостеприимство и самобытность страны. Каждое блюдо сочетает насыщенные вкусы, ароматные специи и натуральные ингредиенты. В разных регионах страны есть свои гастрономические особенности, и кухня Восточной Грузии может значительно отличаться от кухни Западной. Блюд настолько много, что перечислить все невозможно, но я расскажу о некоторых из них, которые считаются традиционными и любимыми как местными жителями, так и гостями страны. Закуски. Легкий старт застолья. Грузинское застолье начинается с закусок, которые пробуждают аппетит и задают тон трапезе. Пхали — красочная смесь из овощей и орехов. Основные ингредиенты — шпинат, свекла, капуста, грецкие орехи, чеснок и специи. Их украшают зернами граната, добавляя легкую кислинку. Лобио — тушеная фасоль с кинзой, чесноком и специями. Подается с кукурузными лепешками чади или маринадами. Сыры и зелень — местные продукты, известны на весь мир. Самые популярные — эмеретинский — нежный рассольный сыр из коровьего молока. Сулугуни — сыр, который готовят на основе эмеретинского. Его нарезают тонкими пластами и заливают горячей сывороткой, чтобы он начал плавиться. Затем сыр размягчают, растягивают, складывают и снова растягивают, пока он не приобретает упругую, слоистую структуру. Готовую массу формуют в круглый колобок, солят и укладывают в форму. Сулугуни также бывает копченым. Сыр гуда — традиционный грузинский деликатес, который изготавливают из молока коров и овец, пасущихся на альпийских и субальпийских пастбищах. Иногда в него добавляют козье молоко, что придает вкусу особую насыщенность. Главная особенность сыра гуда — уникальный метод вызревания. Он созревает в кожаном бурдюке, сделанном из вывернутой наизнанку шкуры молодой овцы, козы или теленка. Такое хранение придает сыру особый аромат и плотную текстуру. Даже название сыра отсылает к тому, как он производится. Слово «гуда» означает «мешок». Соленья — маринованные овощи, острый перец, капуста, чеснок, зеленые помидоры, джонджоли, которые придают контраст сытным блюдам. Интересный факт. Грузины едят очень много свежей зелени. На столе всегда можно найти кинзу, базилик, тархун и петрушку. Супы. Душевные и согревающие. Грузинские супы всегда очень насыщенные по вкусу, а в их запахе можно различить множество специй. Харчо. Густой говяжий суп с насыщенным ароматом и пряным вкусом. Его готовят с ткемали, который придает легкую кислинку. Часто можно встретить рецепты с добавлением грецких орехов и риса, но в зависимости от региона встречаются и другие вариации. Чихиртма — куриный суп с мягкой, бархатистой текстурой и легкой кислинкой, которая придает вкус. Его загущают особым способом, смешивая взбитые яйца с мукой, благодаря чему бульон становится насыщенным, но остается нежным на вкус. Чакапули — легкий, но ароматный суп на основе ягнятины, тархуна, ткемали и белого вина. Готовится весной, когда созревает молодой ткемали, придающий блюду особую кислинку. Интересный факт. В грузинской кухне супы нередко считаются не просто пищей, а лечебными блюдами. Харчо готовят для силы, чихиртму — для бодрости, а чакапули — для праздничных застолий. Горячие блюда — сердце грузинской кухни. Хинкали — большие сочные мешочки из теста с мясной начинкой и бульоном внутри, родом из горных областей страны. Это одно из самых известных национальных блюд с богатой историей и особыми традициями приготовления. Ниже я расскажу интересные факты о хинкали. Мцвади — грузинский шашлык, который готовят на открытом огне. Главное правило — мясо должно быть свежим, лучше всего парным. В классическом рецепте мцвади не маринуют, а просто нарезают крупными кусками и нанизывают на шампуры. Самый вкусный шашлык получается на виноградных лозах. Тогда огонь придает мясу особый аромат. Когда мцвади готов, его складывают в кастрюлю и добавляют свежий резанный лук полукольцами. Лук томится в горячем мясном соке, становясь мягким и насыщенным. Есть мцвади принято обмакивая в ткемале, кисло-сладкий сливовый соус, который идеально дополняет сочное мясо. Аджахури — блюдо, которое в переводе означает «семейное». Его готовят из жареного мяса. Чаще свинины, реже говядины, а в постные дни — с грибами. С картофелем, чесноком, луком и ароматными специями. Традиционно аджахури подают в кетсе, глиняной сковороде, которая долго сохраняет тепло, делая блюдо еще ароматнее. Интересный факт. Грузинская кухня не обходится без специй. Кориандр, уцхосунели, красный перец и шафран — обязательные ингредиенты в большинстве блюд. Хлеб и выпечка — символ изобилия. Хлеб в местной культуре занимает особое место. Его подают к столу всегда и везде, на каждом застолье, от семейных ужинов до праздничных пиров. В каждом регионе есть свои особенные виды хлеба. Но все эти виды в чем-то схожи. В своем насыщенном вкусе, в натуральных ингредиентах и в самобытной истории. Шоти — традиционный грузинский хлеб в форме вытянутой лепешки. Его выпекают в тоны, глиняной печи, где лепешки прилепляют к стенкам и запекают при высокой температуре. Хрустящая корочка и мягкая воздушная середина делают шоти неотъемлемой частью любого застолья. Мчади — кукурузные лепешки, которые особенно популярны в Западной Грузии. Их часто подают к лобио и грузинским сырам. Из-за плотной структуры мчади долго сохраняет тепло, а его нейтральный вкус идеально дополняет яркие блюда. Назуки — традиционный сладкий хлеб, который особенно популярен в регионе Шида-Картли. В тесто добавляют корицу и изюм, благодаря чему назуки имеют приятный аромат и слегка сладковатый вкус. Чаще всего его выпекают в тоны, как и шоти. Хачапури — одно из самых узнаваемых национальных блюд, которое сочетает в себе нежное тесто и ароматный сыр. Название происходит от слов «хачо» — творог, и «пури» — хлеб. В 2019 году ему был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия. А с 2020 года в Грузии официально отмечают Национальный день хачапури — 27 февраля. Какие бывают хачапури? В разных регионах страны хачапури готовят по-своему. Нет единого классического рецепта, но каждый вариант имеет свой уникальный вкус и историю. Имеретинский хачапури — имерули — закрытая лепешка из дрожжевого теста или тесто на мацоне с начинкой из молодого имеретинского сыра. Пекут в печи или на сковороде. Мигрельский хачапури — мигрули. Похож на имеретинский, но сверху на него кладут дополнительный слой сыра, благодаря чему получается румяная золотистая корочка. Аджарский хачапури — ачарули. Самая узнаваемая разновидность в форме лодочки символизирует солнце и морскую волну, что связано с морской историей Аджарии. В начинку добавляют сыр, масло и сырое яйцо, которое перемешивается с мякотью горячего хлеба перед едой. Едят руками, отламывая края и макая в начинку. Гурийский хачапури — гурули. Имеет форму полумесяца, а в сырную начинку добавляют разрезанное пополам сваренное вкрутую яйцо. Традиционно его пекут на Рождество. Рачинский хачапури, рачули. Прямоугольной формы, а сверху его смазывают желтком для аппетитной корочки. Ачма — хачапури, который часто называют грузинской лазанью. Готовится из нескольких слоев тонкого теста, которое перед запеканием слегка отваривают. Пропитывается маслом и сыром, получается очень сочным и тягучим. Пинавани — стритфуд-версия хачапури. Это маленькие слоеные конвертики с сырной начинкой, которые удобно есть на ходу. Интересный факт. В Грузии существует индекс хачапури — экономический показатель, отслеживающий инфляцию на основе изменения стоимости хачапури. Этот индекс учитывает цены на основные ингредиенты блюда, что делает его своеобразным барометром экономики страны. Соусы — секрет грузинских вкусов. Грузинская кухня славится насыщенными вкусами, а один из ее главных секретов — соусы. Они дополняют блюда, придавая им остроту, кислинку или ореховую насыщенность. В каждом регионе традиции приготовления соусов отличаются, создавая уникальное гастрономическое разнообразие. Ткемали — кислый соус из лычи, который подают к мясу, рыбе и картофелю. Он бывает зеленым, готовится из недозрелой лычи, имеет ярко выраженную кислинку и свежий аромат зелени. Красным — делают из спелых плодов, он получается более мягким, с приятной сладостью. Ткемали приправляют чесноком, кинзой и амбало, дикой мятой, которая придает соусу характерный вкус. Аджика — острая паста из перца, чеснока и специй, традиционно популярная в Западной Грузии, особенно в Самигрело. В мигрельской кухне ее используют как приправу к мясу, сыру и даже хлебу. Сацебели — томатный соус с зеленью, чесноком и пряностями. Он напоминает знакомый кетчуп, но обладает более насыщенным вкусом и легкой кислинкой. Сацебели подают к мясу, особенно к жареному или запеченному. Баже — густой ореховый соус, который особенно популярен в Западной Грузии. Его готовят из молотых грецких орехов, чеснока и специй. Баже подают к рыбе, мясу и овощам, а также используют как основу для многих традиционных блюд. Интересный факт. В Грузии у каждой семьи может быть свой уникальный рецепт соуса, передающийся из поколения в поколение. Например, ткемали готовят с разным балансом кислинки и сладости, а аджику — с разной степенью остроты в зависимости от традиций региона и вкусов семьи. Грузинские сладости. Вкус традиций. Грузинские десерты готовят из простых, но натуральных ингредиентов. В них нет сложных кремов или искусственных добавок, только орехи, мед, виноградный сок и мука. Именно поэтому местные сладости не только вкусные, но и питательные. Приготовление многих из них сопряжено с множеством разных традиций. Так же, как и подача. Некоторые сладости готовят в определенные сезоны или на праздники. Чурчхела — грузинский сникерс, который готовят из грецких орехов и густого виноградного сока. Орехи нанизывают на нитку, а затем их обмакивают в горячую массу из муки и виноградного сока. Эта масса быстро затвердевает. Готовую чурчхелу вывешивают на свежем воздухе, где она сушится на солнце. После высыхания получается плотная, насыщенная сладость, которая может храниться месяцами и не терять вкусовых качеств. Казинаки — традиционное новогоднее лакомство, приготовленное из смеси грецких орехов и меда. Получившуюся пасту раскатывают, нарезают ромбами и дают застыть. Пиламуши — густой виноградный пудинг, который делают из сока и муки. кукурузный или пшеничный. Он имеет насыщенный вкус и нежную текстуру. Интересный факт. Чурчхела была популярной пищей среди грузинских воинов, так как долго сохраняла свежесть и давала много энергии. Грузинская кухня — это целая философия, в которой каждая деталь имеет значение. Здесь еда — искусство, традиция и способ выразить гостеприимство. Каждое блюдо, будь то сочные хинкали, ароматный мцвади, пряное лобио или нежные сулугуни, несет в себе историю поколений, передаваемую от родителей к детям. Как есть хинкали и не опозориться? 5 фактов, которые спасут вас за столом. Вы когда-нибудь пытались есть хинкали ножом или вилкой? Или, что хуже, взяли его неправильно и вылили весь бульон на тарелку или на себя? Первое. Откуда они взялись? Хинкали придумали в горных районах страны, а особенно прославилось село Пасанури. Там не только лепят лучшие хинкали, но и сливаются 2 реки — Черная и Белая Рагви. Второе. Кому и зачем их придумали? Считается, что хинкали изначально готовили для воинов. После ранения им сложно было жевать твердую пищу, а хинкали с сочным тестом, нежным мясом и горячим бульоном становились отличным решением. Но теперь хинкали — это не только для воинов, но и для всех, кто хочет вкусно поесть и проверить свою ловкость. Третье. Сколько складочек в идеальном хинкали? В Грузии самым искусным михинкле, мастером по лепке хинкали, считается тот, кто умеет заворачивать начинку в тесто, создавая как можно больше тонких, аккуратных складочек. Знатоки утверждают, что складок должно быть 28. Это число связано с солнечным циклом, так как Солнце по большому кругу небесной сферы проходит за 28 лет. Хвостик хинкали — это солнце, а складочки — его лучи. Горцы раньше готовили хинкали в воскресенье, то есть в день солнца. Но на самом деле, если у вас в руках хинкали, вы вряд ли будете пересчитывать его складочки. Главное, чтобы было вкусно. Четвертое. Как правильно есть хинкали? Только руками. Берете за хвостик, делаете осторожный укус, выпиваете бульон. Не обливаясь и не пролив его на тарелку. Это важно. А потом доедайте остальное. Хвостик оставляем. Он нужен исключительно для удобства, а не для еды. Пятое. Соусы? Нет, не слышали. Если вам вдруг захочется макнуть хинкали в соус, грузины посмотрят на вас с сочувствием. Внутри уже есть сочный бульон, который делает их идеальными. Единственное, что можно добавить, это немного молотого черного перца.